Я нажал клавишу. На дисплее у меня и оберштабсвахмистера высветился янтарным тот рубеж, на который следовало отступить его взводу. «Есть отступить до желтой отметки!» — браво отрапортовал Клаус Мария. «Эй вы, шимпанзе шерстистые, а ну-ка!» В эфире внезапно воцарился полный хаос. Я поспешно включил прямую трансляцию сигнала с камеры штабсвахмистера и содрогнулся. Словно совершенно ополоумев, дбигу лезли прямо на наш огонь. Я увидел, как закованные в узкие броневые кольца щупальца хлещут во все стороны, отбрасывая со своего пути моих оглушенных бойцов. Клаус Мария взревел, словно дикий медведь, и бросился в схватку, поливая перед собой от бедра из Штайра. По фигурной броне октопуса заметались снопы высеченных пулями искр. Однако тот продолжал сражаться и замер только после того, как оберштабсвахмистер искровянил весь приклад, размозжив осьминогу мозг через прореху в броне. Не было времени менять магазины. И вновь, словно по заказу, я ощутил, словно резкий тычок под дых. Почувствовал биоморфа. Но где же они, где? Где все те монстры, летающие, бегающие, рыскащие? Что у меня за наваждение? Два десятка контратаковавших нас двигу попали в огненный мешок. С фланга их поливали свинцом два подоспевших резервных отделения. Однако, прежде чем последний из наших врагов распростерся бездыханным, они успели собрать свою дань. Но в конце концов, ближе к утру, мы все же прорвали их линию, после чего октопусы стали поспешно оттаскивать в тыл свои громадные объекты. Напрасная попытка. Часть мы подорвали, часть сумели захватить. Моя рота, в которой уже раз оказавшись на острие удара, прошла за ночь не меньше 5 километров, и первая оказалась в непосредственной близи от того, что мы все считали ракетным комплексом орбитальной обороны. Авиация по-прежнему не появлялась над полем боя. Мы прогрызли оборону Бигу только с одного боку. А зоны поражения, как наши пилоты уже успели убедиться, у октопусов перекрывались вполне эффективно. Моим глазам, уже глазам, а не камерам дальнего обзора, открылось циклопическое сооружение. В нем все было чужим. Изломанные формы, странные дугообразные боковые обводы. Больше всего он напоминал плохо пропеченную булку, разломленную пополам. Черное и зеленое смешивалось в какую-то дремуче-болотную гамму. А за грозным исполином лежало то, что еще совсем недавно было поселением, небольшим городком Альпхалля. Ни одного дома там не осталось. Исчезли даже развалины. Судя по карте, прямо на фундаментах расположились странные комплексы Бигу, те самые назначения которых наши штабные аналитики высасывали исключительно из пальцев. Не осталось не только стен, но даже и дорог. На их месте поднимались высокие деревья, черные и мокрые, словно из-под сильного ливня. Чудовищные сооружения Бигу медленно ползли по останкам человеческих трудов. Одни оставляли за собой дымящуюся, исходящую паром землю. Другие монстры надвигались на эти полосы, а за ними земля уже зеленела травой и низкими кустами. Проходили третьи, и возникали деревья, расправлялись стиснутые ветки на глазах, словно в убыстренной съемке. Распускались листья, деревья выныривали из темного зева машины нагими, мокрыми, дрожащими. Минуту спустя они уже спокойно шелестели под легким ветерком. «Да они ведь сады сажают!» – недоуменно воскликнул Микки и был совершенно прав. У увиденного нами имелось только одно объяснение. Дбигу восстанавливали планету. Им не было дела до нас. Наскакивающие со своей техникой люди действительно не воспринимались как настоящая угроза. Мне трудно было в это поверить, ведь мы убивали октопусов, взрывали их машины, а они всего лишь защищались, не пытаясь провести настоящую стратегическую операцию и вышвырнуть людей с Омегераса навсегда. Может, действительно слишком уж понадеялись на маток? Некоторое время мы молча наблюдали. Машины Бигу ползли медленно, почти незаметно для глаза. Я проверил видеоблог. Все записывалось. В хорошенькую же лужу сели все штабные мудроиды. Цепь моих ребят недолго пялилась на небывалое зрелище. Подоспели Бигу, решившие показать, что порох в пороховницах у них еще есть, и что сила их ни в коей мере не гнется. Мы рассеялись, отвечая всем, чем только могли. Потом с левого фланга надвинулась вторая рота. И октопусы отступили, появились те самые их летающие вагоны. Один мы успели сбить, но остальные скрылись. Громадный ракетный комплекс достался нам целым и невредимым. В штабе Валенштейн, изо всех сил пытаясь спрятать радость в голосе, приказал нам осуществить первичный осмотр. Вперед двинулась третья рота, сегодня была их очередь на неведомое. По черно-зеленым дугам побежали длинные цепочки слепяще-белых искр. Кто-то предостерегающе крикнул, но поздно. Посреди равнины расцвел исполинский огненный цветок. Взрывом смело только что появившиеся старанием Дбигу кустарники и деревца, так что оставшиеся машины невольно заурчали и стали разворачиваться к оставшейся после чудовищного взрыва воронке. Так что вражеский комплекс нам даже не пришлось уничтожать. Дбигу запустили программу самоликвидации. И тем, кто оказался в непосредственной близости от него, сильно не повезло. Вместе с главным комплексом взорвались и те, что поменьше, прикрывавшие его от наших ракет. Нам опять-таки повезло. Моя рота держалась на почтительном расстоянии от всего неземного. А вот равняющие землю, сажающие траву и деревья машины уцелели. С ними ничего не случилось. Они невозмутимо повернулись к нам навстречу и с разных сторон поползли на огромную черную воронку. Я не сомневался, от взрыва к вечеру здесь и следа не останется. Возникла заминка. Мы долго таращились на невиданные механизмы. Впрочем, механизмы ли? Едва ли перед нами оказались примитивные автоматы для высаживания рассады. Деревья, похоже, сотворились прямо тут, на месте. И темпы этого процесса неприятно напомнили мне самосжигающую быстроту биоморфов. После взрыва батальон по вполне понятным причинам не торопился приблизиться к подозрительно мирно урчащим машинам. Мехбао ругался с командованием, заявляя, что не поведет людей на убой, и что у него пол третьей роты как корова языком слизнула. Мол, присылайте ученых, это по их части. Мы свое дело сделали, Дбигу отброшены. «Удерживайте занимаемые позиции», — наконец услыхал Таненберг. Но против моих ожиданий бригаду не оставили на этом месте. Далеко не везде наземные атаки оказались столь же успешными, как наша. Из 8 атакованных в первую ночь комплексов противника уничтожен был только один, а именно наш. Остальные удержались, а имперские дивизии принуждены отступать, да еще и с немалыми потерями. Бригада получила приказ сняться с позиций и ожидать переброски. Ту же ночь ко мне пришла Гилве. Мы привыкли спать, не снимая брони. Прямо там, где нас застала темнота, я задремал возле ротного ползуна, мирно потрескивающего остывающим мотором. Разбудили меня классические «Стой! Пароль! Рейни Кендорф! Нейдершонхаузен! Проходи!» «Господин лейтенант, «Что, не ждал?» «Вижу, что нет. Передо мной стояла Гилви. Оставь нас, Алекс!» «Еволь, даме шарфюрер!» — вытянулся рядовой. «Здравствуй!» Слова у меня выговаривались не слишком охотно. Гилви только судорожно дернула головой. Сперва мы просто сидели рядом, а потом она взяла меня за руку. «Знаешь, я все время думала...» «Я на это рассчитывал». «Ага, да, рассчитывал». «Смутил, с толку сбил, заморочил». «Так что же это получается, Рус, а? Мы с тобой нелюдь, чужие?» Она пришла поговорить о себе и о нас. Разумно не начиная разговор с моих последних фраз насчет того, кто же именно навел Дориану Дарк на нашу рейдовую партию. «Мы не нелюдь», — ответил я, постаравшись осторожно высвободить руку. Но Гилви до боли крепко вцепилась мне в пальцы. «Примесь биоморфа не детектируется, иначе мы сидели бы не здесь, а в особо охраняемом виварии его императорского величества Академии наук. Мы думаем и рассуждаем, как люди. И это самое главное. А вдруг нами смогут управлять?» — шепнула Гилви, прижимаясь ко мне, точнее, к моей броне. «Оттуда». Она неопределенно повертела пальцем в воздухе. «Прикажут что-нибудь сделать». «И такое возможно», — ответил я. «Но я уверен, что успею покончить с собой, если удостоверюсь, что это действительно правда». «Ой». Гилви прижала ладошку к губам. «Ой, мама, я так не могу. Страшно, Рус, черт ты подери эту броню, даже на шее у тебя не повиснуть. От страха не пореветь». «Не думаю, что тебе действительно хочется реветь», — осторожно сказал я. «Как насчет предложения для Валенштейна? Ничего не надумалось?» Гилви помолчала. «Думаю, это Катарина», — вдруг вырвалось у нее. «Катарина? «Постой, унтер-офицер Паяркович?» «Она самая», — кивнула Гилви. «Я давно за ней странные вещи замечала. Путается с офицерами, все с разными, покрутит и к следующему бежит. Да все ищет таких, чтобы из штаба и повыше. Происхождение опять же подозрительно. Паяркович она не из стержневых. Пришла до войны, но по расширенному набору, когда уже не так строго на анкеты смотрели. Не столь глубоко проверяли. Она с Ярыни. Планетка в составе империи совсем недавно. А сейчас, как ты знаешь, и вовсе к Федерации переметнулась. А она завербовалась на Каппе. Специально, говорит, туда уезжала, когда на Ярыне начались беспорядки. И что же, ее так просто вычислить? Вычислить-то может и просто, да только сам знаешь. Органы у нас невиновных не арестовывают, пока настоящие улики соберешь. У тебя есть какие-нибудь предложения? Кое-какие. Жука на эту сучку могу повесить так, что и глазом не моргнет. Если она сообщение отправляет, то все увидим и услышим. Тут, собственно, и думать нечего. Она всегда знак заранения носит, туда и подсадить. Очень хорошо. Рекомендую тебе явиться к командиру бригады и рассказать все это. Успею. Гилви внешней стороной фаланг пальцев провела мне по щеке, словно боясь коснуться как следует. Слушайте, господин обер-лейтенант, ты мне не льсти, лейтенант я пока еще. Думаешь, зря я в шифровальщицах. Пришел приказ на тебя. С завидной быстротой произвели. Ого! Вот именно что ого! Это дело отметить нужно, как у вас русских говорится. Что мне положено за хорошие вести? По обычаю, шнапс или пиво, в зависимости от доступности онных. А можно кое-что другое? Она прижалась еще теснее. Я забыться хочу, не думать. Ты ж меня так и убедил. Ну или не знаю. Но чую, не так тут что-то, не так. И верно. Все, с кем мы тогда в бункере оставались, уже снизу смотрят, как картошка растет. Тут-то меня и затрясло, не скажу, как затрясло. Словно ужалил кто-то, мол, прав Руслан-то, прав, как ты не отбрыкивайся. Ее губы щекотно зашептали мне в самое ухо. Ну хоть сегодня ты меня не гони, а? Ну притворись, ладно, чего тебе стоит? Нужно мне это, понимаешь ты, чурбан бесчувственный, дубина березовая, нет? Я с тобой хочу быть. И не только сегодня. Эх, эх, какой бы я женой была. Ты даже и не представляешь. Ох, совсем голову потеряла. Бред такой несу. Ну да ты же у нас чистенький. Ты же на солдатскую постилку и смотреть не хочешь. Ты всегда мною брезговал. И Марии тоже в конце концов обижаться стала, что ты ее в сторону даже и не смотришь. Мне она по этому поводу никаких претензий не высказывала. Только и нашелся я. Зато мне потом высказывала. Арус, Арус. Ну что ты как чушка чугунная, ничем тебя не расшевелить. Все тебе без разницы. Небось ту кошку драную, Дзамай, ты забыть не можешь. Да она же тебя первая бы и предала. Мне так и тянуло бросить. А она не предала. Но едва ли стоит так уж безоговорочно верить, что на Дариану Дарк работала именно бедняга Катарина Паяркович. Признаться, мне казалось, что Гилви вот-вот скричит «Ми-ми, ацун куэфице». Перевод с латинского «Это я это сделал». Подобно героям Вергилия, но нет. «Гил, не стоит, я честное слово...» «Снимай броник». Она решительно вскочила, зло рванула хомутики замков. «Я тебе покажу, что такое настоящая женщина». «Гилви, ну что, что Гилви? Нам, биоморфам, так?» Вместе держаться надо. Так что я сперва с тобой разберусь, а потом уже к Валенштейну отправлюсь. Паяркович надо раскрутить. Раскрутить? Слово-то какое? Так в нашей службе говорят. У вас расколоть, правильно? Ну, а у нас по-другому. Ты уже самым существенным образом нарушила устав, заметил я. Самовольное снятие бронекомбинезона в боевой обстановке без разрешения старшего по званию. Но вот ты мне и разрешишь. Агер, обер-лейтенант, разрешишь ведь, правда, бедной девушке-шарфюреру? Ну, не похоже, чтобы тебе вообще что-нибудь требовалось, заметил я, глядя на ладную фигурку Гилви в обтягивающем подброневом облачении. Да, эротично в этом не каждая разденется, фыркнула она, оттягивая резинку. Но ничего, нас трудностями не испугаешь. Хорошо еще, что в боевом охранении стояла не моя рота. И в отличие от Дальки, в последний, самый острый момент, Гилви не отдернулась, а наоборот, крепче охватила меня обеими руками и прижалась бедрами. Значит, действительно поверила. Во всяком случае, семя биоморфа у нее не вызывало неприятия. «Спасибо», — прошептала она, наконец, прижимаясь ко мне подозрительно мокрой щекой. «Гил, ты плачешь?» «Ого! Глупый ты, глупый! Замуж за тебя хочу, за дурака такого биоморфного! Вот хочу и все, дура я, верно? Ты же... Хотя притворялся, что надо, мне ни с кем так хорошо не было. Да будет тебе из меня полового гиганта делать. Нет, вы, мужики, точно все умственно неполноценные. Тут даже и биоморфы не помогут. Ну что ж, значит, нам с тобой туча не страшна, а она нас не тронет. Может, и не тронет, пожал я плечами, если будет воспринимать как часть себя. А вот если будет прямой приказ, так схарчит и даже не поморщится. Бррр, поежилась Гилви. И страх в ее голосе мне не показался наигранным. Тьфу-тьфу, не хочу про это. Давай-ка лучше еще разок. Мне так сладко было, потянулась она, вновь приникая ко мне. Эх, Руслан, пропала твоя чистота. Не смог, не удержался. Однако, прижимая к себе бьющуюся, закусившую губу Гилви, я до невозможности четко ощущал в ней биоморфа, растекшегося по жилам, неоформленного, несосредоточенного. Вкус этого биоморфа и ощутила туча, едва вонзив свои жала в шею бедной Гилви. Кто-то поставил производство биоморфов людей на широкую ногу. Кто? Где? Когда? И черт возьми, когда же в действительности человеческая цивилизация столкнулась с биоморфами,